Глава 53. Вася. Откидываюсь на подголовник заднего сиденья такси, безучастно глядя в окно. Таксист – лысоватый мужчина средних лет. Увидев мою размазанную на пол лица тушь и всклокоченные волосы, решает не задавать мне лишних вопросов. В универ в таком виде я заявиться не могу. Да и мысли об учебе сейчас совсем вытеснились из головы. Поэтому еду я к маме. Не только потому, что мне ехать больше некуда. Конечно, я бы могла напроситься к Лере еще на одну ночь. Или к Олесе на худой конец. Но сейчас мне хочется почувствовать рядом родного человека. Пусть даже этим человеком будет бросившая меня в детстве мать. Черт с ним прошлым. Сейчас мне хочется верить, что она как-то по-своему и очень глубоко в душе любит меня. Ведь все же я ее дочь». Пока такси везет меня через столичные пробки, я не могу думать о том, что только что произошло между нами с Владом. Нет, я очень хочу об этом не думать, вот только не получается. Волшебная ночь, слова о любви, казавшиеся такими искренними, и предательство, что будто кожу заживо с меня сдирает. Наш дикий, необузданный секс, которым неизменно заканчиваются все наши встречи. Ненавижу его за все это, за то, что делает со мной, с моим телом, за то, что возносит в небеса, но только для того, чтобы следом же шмякнуть меня об землю, да побольнее. В который раз после любви Влада я чувствую себя грязной и использованной, злюсь на себя, ужасно злюсь. Если бы были силы, за трещину бы себе отвесила, знала ведь, что у него кто-то есть. Я же слышала их с отцом разговор. Но почему-то, встретившись с ним вчера в универе, решила для себя, что должно быть все перепутала. Мне ужасно хотелось, чтобы этой другой не было. Поэтому я внушила себе, что Влад с отцом могли говорить о ком угодно, о его матери или еще о какой-то женщине, родственнице. Вот же дура! Какая же я дура! Сил почти нет, но я все равно сжимаю руки в кулаки. Хочу ударить что-нибудь или кого-нибудь. Ярость все не утихает. Сколько раз я обещала себе, что больше ему ни за что не поверю. Сколько раз заставляла себя быть твердой и забыть этого маньяка. Но нет же, нет. Все равно, когда верчивая идиотка повелась на его слова любви, дала ему все, что он хотел, и даже в подъезде, после всего унижения. Черт. В груди так больно, что хочется перестать дышать. Такси тормозит возле дома Шумовских, и с моей карты списываются деньги, оставляя мне жалкие несколько сотен. Господи, мне даже не на что уехать отсюда, если вдруг Влад заявится. Сейчас, наверное, ублажает свою невесту. Интересно, он хоть член помыл после меня? Или прям так, с порога? От этих мыслей горло подкатывает тошнота. Как же противно, отвратительно. А я ведь даже возмущаться права не имею. Это со мной изменяли. Я, получается, любовница. А эта высокомерная блондинка Вероника – невеста. Это я отрицательный персонаж, про которого люди рассказывают анекдоты, в которых мужик прячет любовницу от жены. Правда, она пока еще невеста. Но судя по тому, как рьяно настроен отец Влада, в невестах ей ходить недолго осталось. Уже перед дверью в дом открываю сумку и дрожащими руками достаю оттуда зеркальце. Глаза панды. Так это вроде называется. Нижнее и верхнее веко полностью покрыты серым, будто я только из угольной шахты вылезла. Нет, нужно срочно от этого избавиться, иначе мама будет задавать неудобные вопросы. Вытираю глаза и поправляю прическу. Между ног все такое липкое. Ужас какой-то. Я как грязная, дешевая проститутка, которой можно пользоваться где приспичит. В машине, на трассе или в подъезде. Робко открываю дверь и захожу. В коридоре никого. Снимаю обувь и прохожу сразу к лестнице. «Вася!» Голос мамы заставляет меня застыть на месте. Оборачиваюсь. Мама стоит посреди гостиной. На ней красивый кружевной фартук. Прическа, макияж, Выглядит, как всегда, безукоризненно. «Привет, мам!» Опускаю взгляд. От вида родного человека мне снова хочется разрыдаться. «Ты где пропадала все это время?» Мама подходит ближе и внимательно смотрит на меня. «Я беспокоилась!» Мне сейчас меньше всего хочется ссориться еще и с ней, поэтому я просто бросаюсь к ней и порывисто обнимаю. «Мама! Мамочка!» Всхлипываю, утыкая заплаканным лицом в ее тонкие плечи. Сперва мама напрягается, но потом кладет руку на мои волосы и нежно гладит их. «Васенька, малышка!» Теперь в ее голосе звучит неподдельное беспокойство. «Что случилось?» «Мама!» Продолжаю всхлипывать и жмусь к ее теплу, вдыхая родной запах. «Господи, как же мне ее не хватало! Не только эти 2 недели, что я живу тут, но и всю мою жизнь!» «Детка, иди сюда!» Она берет меня за руку и тянет к дивану. Мы садимся, и мама берет мое лицо в свои руки, вытирает мокрые щеки большими пальцами. «Что случилось?» Обеспокоенно смотрит на меня. «Тебя кто-то обидел?» Слезы так и катятся из глаз. Никак не могу остановить их поток. «У тебя появился молодой человек?» Догадывается мама. «Ты у него была?» Киваю и начинаю реветь громче. «Так, ясно». Мама выпрямляет спину и снова обнимает меня. «Тихо, тихо». Гладит по спине, и мне становится немного легче. «Сейчас мы выпьем воды, и ты мне обо всем расскажешь, хорошо?» Я снова киваю, шмыгая носом и встаю, чтобы вместе с ней отправиться на кухню.